ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Сподвижники воспитывались у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и обучались у него на деле. Как это было в битве при Ухуде? Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вышел со своими сподвижниками, а их было около 1000 человек, тогда их предал Абдулла ибн Салюль. Он был лицемером. Когда они шли на битву, он отговорил треть армии от участия в ней. И несмотря на это, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, выдвинул оставшихся. И 70 из них назначил лучниками и поручил им держать оборону на холме, сказав им: «Обороняйте нас этой стороны, и ни в коем случае не покидайте это место, даже если вы увидите, что нас поедают большие птицы», и назначил над ними командующего. И в этой битве неверные начали нести поражение, и верующие настигали их, убивали и брали трофеи. И увидев это, лучники сказали: «Зачем нам тут сидеть? Пойдемте сражаться и брать трофеи». Тогда их командующий, выполняя повеление посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призвал их не расходиться. И когда они покинули этот холм, на них обрушилась конница Халида ибн Валида. И там уже кого убили, того убили, и даже ранили посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И все это произошло по причине одного греха. Они прекрасно это понимали. И это урок для нас. Аллах свят, Он и возвышен, говорит: «Если спросят, откуда это, скажи, это от вас самих». Причина этому — грех ослушания. И они усвоили урок, что по причине греха враг одерживает победу, и лишаются победы мусульмане, и мусульмане лишаются помощи Аллаха, даже если все это произошло по воле и предопределению Всевышнего Аллаха. В этом нет сомнений. Однако, по причине кого это произошло? Причиной этому стали самые лучшие, избранные Аллахом. Как это сказал Абдулла ибн Мас'уд, رضي الله عنه, Аллах посмотрел в сердца рабов и нашел, что сердце Мухаммада самое чистое, и Он выбрал его для своего послания. Затем посмотрел в сердца людей и нашел, что сердца его сподвижников самые чистые, разумеющие, самые достойные, и выбрал их в качестве сподвижников для своего пророка. И мы должны знать их ценность. Они самые покорные и достойные после посланников. И они те, которые донесли до нас ислам и Коран. И поэтому лицемеры, которые застали их, они понимали это и стали ругать их, потому что знали, что на самом деле порочение их приведет к подрыву устоев и основ ислама. И их ненавидит никто, кроме подлого труса или обманутого невежды. Одно из двух. И любовь к сподвижникам из ислама. И просить за них довольство Аллаха из подчинения Всевышнему. И Аллах непременно с нас спросит за это, потому что Аллах сделал их причиной того, что мы приобрели счастье. Они донесли до нас религию, они завоевали огромные страны и распространили религию Аллаха по земле. Они говорили: «Мы пришли, чтобы освободить вас от поклонения рабам и привести к поклонению Господу всех рабов, и освободить от притеснения людей и верить в вас в справедливость и религии Аллаха, возвышен Он велик». Это было их миссией, и это было их религией, в которой они состязались. И несмотря на это, они не упускали ни секунды понапрасну, кроме как поклоняясь Аллаху. Один из последователей сподвижников говорил: «Я находился рядом с одним из сподвижников несколько лет и ничего не слышал от него, кроме благого. И я говорил: как это возможно, говорить только благое? И это продолжалось до тех пор, пока в один из дней он мне не сказал: принеси скатерть, мы будем развлекаться». И я удивился: что значит развлекаться? Я не слышал от тебя ничего подобного с тех пор, как нахожусь рядом с тобой. И тогда сподвижник сказал: никуда не иди. И начал каяться и поминать Аллаха. Что имел в виду сподвижник под развлечением? Он имел в виду прием пищи. Он имел в виду прием пищи. И суть в том, что их поведение всегда было прекрасным, и дела были искренними, رضي الله عنهم. Несмотря на то, что человек не может быть безгрешным, и Ахлю Сунна никого не считает безгрешным, кроме посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Но если грехи будут ничтожными, а благие дела по сравнению с ними великими, то эти мелкие грехи тонут в великих делах, так что их с трудом даже заметить. Также из вероубеждений Ахлю Сунны то, что порицается углубление в подробности тех конфликтов, которые произошли между сподвижниками. Из их числа события, которые произошли во времена правления Али радиаллаху анху, между ним и Муавией. Так как многие сподвижники не приняли участие в этих событиях, за исключением малого количества. Случилось то, что случилось, в битве при Джамале, и в битве при Суфине, и в других событиях. И ученые Ахлю Сунны сказали, что нельзя упоминать об этом в истории ислама, и даже читать, более того, вообще упоминать о них. Потому что может произойти, что человек может склониться в сторону какого-либо из этих сподвижников, отдав ему предпочтение над другим. И это недопустимо, потому что мы знаем, что Аллах, Велик Он и Возвышен, похвалил всех сподвижников, в то время как Он знал, что между ними произойдет подобное, и что Он, Велик Он и Славен, простит им, так как они лучшие из творений после посланников Аллаха. И нельзя этого вообще упоминать. Ни письменно, ни устно. И те, кто описали эти события в истории, не каждый из них является из Ахлю Сунны. Что касается тех историков, которые пришли после них, как ат-Табари, ибн аль-Касир и другие, которые из Ахлю Сунны, то они всего лишь передавали то, что уже было написано до них. И не более того. Всего лишь для сохранения достоверности передачи. И то, что упоминают историки про те события, все это делится на три категории. Как об этом сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Это либо результат их исследований и стараний, в этом случае это либо истина и правда, и они будут за это вознаграждены, и им за это две награды, награда за старание и награда за то, что они оказались правы, написали истину и правду, либо то, что они написали, было ошибкой, и это произошло после приложения максимальных усилий и стараний при поиске правды, и они получат награду за приложенные усилия, а совершенный грех простится. Либо третье. Они нарочно подвергли изменению факты, добавив или убавив что-либо, не передав, как было в действительности. И подобное преобладает в том, из того, что было упомянуто об этом в истории. Есть книги, которые написаны подобным образом, недостоверные. Как, например, книга «Мухадарату л-Хаддари», в которой написано о государствах Амиядов и Аббасидов, и о других государствах. И особенно много написано про предводителя правоверных Али радиаллаху анху. И это можно посчитать за большую смелость. И ни в коем случае нельзя следовать тому, что там написано. И тем более соглашаться с этим. Так как это противоречит тому, что сказали ученые Ахлю Сунны. А затем, Аллах знает скрытое, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нам сообщил о том, что никто не ожидал и не мог себе представить в будущем, и предостерегал от того, что уже произошло, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал к любви к сподвижникам. Он говорил: о Аллах, это мои сподвижники. Поистине, кто полюбил их, тот полюбил их из-за любви ко мне, и кто возненавидел их, тот возненавидел по причине ненависти ко мне. О Аллах, не делайте их мишенью для себя». И что может быть более страшным предостережением, чем это? Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Я был послан в наилучший век» и сказал: «Самый лучший из веков – это век, в который был послан я, а затем тот, который после него, а затем тот, который после него». И передатчик хадиса Аймран ибн Хусейн сказал: «Я не помню, сколько раз было сказано, а затем, который после него. Два раза или три?» И мы говорим, что два, так как он упомянул два раза. «А затем придут люди, которые будут кляться, прежде чем их призовут к клятве, и кляться, прежде чем у него потребуют свидетельства, будут говорить о том, чего не делают сами, и будут свидетельствовать, прежде чем их попросят засвидетельствовать, и они будут тучными. И в этих словах пришло порицание для тех, которые придут после сподвижников. И поэтому ты не найдешь в их век век лучшего поколения каких-либо противоречий или каких-либо разногласий. А что касается, например, слов Шехристани, да простит Аллах его и нас, который писал в этой теме, то его слова ложь. Он говорил, что первое разногласие в умме появилось тогда, когда умер посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Якобы самое большое разногласие, по причине чего были подняты мечи, это борьба за власть в то время. Это абсолютная ложь. Меч не был поднят по причине борьбы за власть. Мечи не были подняты по причине борьбы за власть, так как в этом не было противоречий. То, что произошло, то это совещание, которое проходило на эмоциях, и взаимный обмен мнениями, а затем пришли к единому мнению, что правителем будет Абу Бакр радиаллаху анху. И дальше разногласий в этом вопросе не было. А разногласили те, кто не присутствовал при даче присяги Абу Бакру. Из них Саад ибн Убада, потому что он сам был одним из кандидатов, которого продвигали, но затем он сам пришел и дал присягу. Также и Али, радиаллаху анху, который некоторое время отсутствовал, но затем также дал присягу. И это то, что упоминается. И не случилось ничего более этого. Далее, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, высказывается о своих сподвижниках с похвалой. И это свидетельство того, что он ими доволен. И те, кем он остался довольным, были правдивыми. Радиаллаху анхум. Они те, кто принимали от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, божественное откровение, а до этого веру, они учились у него вере и писанию, а после передали их людям, ближним и дальним, и Аллах оказал милость посредством них. И поэтому я говорю, за каждое благодеяние, которое совершают люди, сподвижники получают равную награду за него. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто призывает к руководству ислама, тому подобная же награда, как тому, кто последовал его призыву до судного дня. А кто призывает к заблуждению, тому такой же грех, как тому, кто последовал его призыву к лжи до самого судного дня, без убавления от их греха чего-либо. Отсюда понятна величина их награды, и что никто не сможет опередить их в этом. А то, что пришло в хадисе, который приводит Абу Дауд и другие, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, побуждал их к терпению и к выполнению его повелений и стойкости в подчинении Аллаху, свят он и возвышен, побуждал призывать к одобряемому и порицать порицаемое, то он им сказал, «После вас придут времена терпения, и тот, кто будет держаться за религию, будет подобен тому, кто держит в руках раскаленный уголь. И кто будет усердствовать в благом, ему награда 50. И сподвижники переспросили, награда 50 из числа нас или их? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил, из вас. И это вовсе не указывает на то, что те, кто придут после них, они будут лучше, чем сподвижники. Потому что количество наград не указывает на достоинство и уровень, даже если наград у кого-то больше. Имам Ахмад и Тирмизи приводят, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, вошел в мечеть, и Абу Бакр, радиаллаху анху, был справа от него, и Умар, радиаллаху анху, был слева от него. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Таким же образом мы воскреснем и также войдем в рай». То есть так они воскреснут. Абу Бакр будет справа от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а Умар, радиаллаху анху, слева от него. Затем так они войдут в рай. И предание об их достоинствах, и особенно о достоинствах Абу Бакра, а также Умара, радиаллаху анху, огромное количество. И большинство из них достоверные и подтвержденные, без какой-либо критики. И никто не будет критиковать эти достоверные хадисы, кроме упертого невежды или слепца, который ничего не понимает и ничего не знает, и он будет сожалеть за это, когда каждому будет воздано по справедливости. И произойдет то, о чем сообщил Аллах. Они скажут: «Господь наш, мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Господь наш, удвой для них мучение и прокляни их великим проклятием». Так и будет. Так будут препираться последователи с теми, за кем они следовали в этом мире. Когда истина станет явной и извлекут то, что в груди у людей, и воскреснут те, кто в могилах, так и будет. Спасет ли их от этого что-либо? И это без учета того, что они еще и будут испытывать печаль, им умножится мучение и испытание. Это наказание для души и тела за каждое зло и несчастье, которое было ими причинено. Их соберут всех вместе и бросят в ад. И там ничто им не поможет. Ни сожаление, ни скорбь. И тот, кому Аллах пожелал добра, у него должна быть заложена любовь к сподвижникам в сердце и закреплено вероубеждением и привязано, надеясь за это на награду от Аллаха, свят Он преславен. И это является основой, основа, которая должна занимать место в его религии. О Аллах, мы просим у Тебя любви к сподвижникам Твоего посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Просим, чтобы Ты собрал нас в судный день всех вместе. О Аллах, одари нас чистыми сердцами по отношению к сподвижникам и мольбами за них, чтобы мы стали из тех, которых Ты наделил своей похвалой, благословение и мир Твоему рабу и пророку Мухаммаду.